И вот тут я передал дело в руки вице-прокуратора Рышарда Мысловского. Не потому, что боялся трудностей, а потому, что хотел его победы. Хотел, чтобы он твердо встал на свой путь. Оба мы внутренне были убеждены, что это не метод Иуды, но метод Каина, не самоубийство, а убийство, и что убийца — сам Высоцкий. Назовите это интуицией, плодом большого опыта и наблюдений. Но я был уверен, он тоже, и нет, как говорится, причины объяснять почему. Оставались вопросы, на которые мы не могли ответить. Кто был убитый? Почему переоделся в одежду Кшиштофа? Как его заманили в эти дебри? А тут еще поползли слухи, что убийство произошло на политической почве. Язык без костей, а политику тогда, и, к сожалению, не только тогда, искали во всем. Надо было торопиться. Каждый последующий акт, совершенный в самом деле во имя политики, мог низринуть с места лавины. Мы не знали, что через каких-то полгода Польша будет не до политической охоты за ведьмаками и ведьмами. И то единственное, что ей будет важнее всего, это не меньше, не больше, как право дышать и вообще жить». Антасевич, правда, призналась, что поссорилась с женихом дня за два до его смерти. Он рассказал ей про деньги, и она потребовала вернуть их фирме. А он не хотел, и больше с ним не виделась. А поскольку свято место пусто не бывает, то она уже завела себе нового рыцаря. И вот что значит «пересолить». Нагромоздить больше, чем нужно, явных и косвенных доказательств, больше, чем их могло быть. Прибежала панна Антасевич в комиссариат и говорит, получила письмо от Кшиштофа, а в письме слова, когда получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Мне не жаль оставить землю и тебя, счастье тебе и фото. А штемпель нашей почты на 5 дней позже самоубийства поставлен, а штемпель — место отправления такой неясный, что неизвестно, откуда послано письмо — из Кракова, Гдыни, Новогрудка. А снимок сделан на улице, и где-то я эту улицу видел, и мне кажется, что в Варшаве. И не краковское ли это предместье, и не угол ли это костела Свентего-Кшижа, и не поискать ли где-то в районе Свентокшвышской, где-нибудь на Новом Свете или на Крулевской фотомастерскую, где это фото отпечатано. Запрос и ответ. Есть такой уличный фотограф. Есть и фотомастерская в этом районе города. И находится она как раз на Крулевской, и фотокарточку вышеупомянутого пана отдали в печать через 2 дня после его самоубийства. А на следующий день он сам зашел за нею, как говорится, полон жизни. Ясно, что жив, и яснее ясного, что это он сотворил тогда в лесу ту подлость. И тут ход событий, поначалу такой медленный, вдруг сорвался на бешеный галоп. Галопом прибегает в Кладнинский комиссариат панна Антасевич и рассказывает, что шла со своим новым кавалером по Замковой улице и, кажется, видела Кшиштофа, а он юркнул в толпу, и что теперь он ее ножом или еще чем-нибудь залатвит. Как в знаменитой песне 4 мили за Варшавой, той самой, что теперь входит в золотой фонд репертуара певца Еремы Стемпковского. Ну, обложили ее дом, установили наблюдение за районом, и уже через 2 дня функционеры полиции устроили ему встречу в подъезде дома на Кладнице, где жила бывшая любовь. Неизвестно, в самом ли деле она не ржавеет, или должна была умолкнуть? Спросили, не Высоцкий ли? Нет, я Юльян Сай. И соответствующую метрику показывает. Однако не скандалил, когда его посадили в кошелку для редиски и отправили куда следует. И вот тут я подумал, что метрикой пользуются преимущественно в деревне, что искать надо, между прочим, и в лесничествах. И уже в седьмом из них была найдена семья по фамилии Сай, и ничего там про убийство не слыхали, а сын их, Юльян Сай, уехал поступать в школу на лесничего. И тут завертелось колесо. И показания Саев, отца и двух дочерей, и показания родственников Высоцкого, и позже очные ставки, все пошло в ход. Картина преступления стала такой ясной, как будто я его наблюдал от начала до самого конца. Поначалу узнали биографию, выслушали ее с судьей-следователем и вице-прокуратором и не удивились. Байстрюк отца не помнил. Да мать его, видимо, плохо знала, поэтому фамилия у него матери. Потом мать уехала куда-то на работу в Баварию, а его, двухлетнего, оставили бабке своей матери. Через 10 лет та умерла, и подросток перешел на руки тетки, младшей материной сестры. Та была учительницей, муж ее тоже. Она была старше парня только на 10 лет, и, словом, из тех, о ком говорят, пробы ставить негде. Учился хлопец и даже ум и способности проявлял незаурядные, но учился неровно. А тут еще родная тетка помогла, открыла ему 15-летнему все, какие сама знала, тайны Амура. Словом, подготовила из неустойчивой личности, да еще и не личности пока что, материал для законченного, закоренелого негодяя. Дядюшка что-то подозревает, дядюшка племянника и собрата спихивает в лесную школу в Белой Подляске. Тот заканчивает ее, и даже успешно. Потом служит в государственных лесах, потом начинается калейдоскоп, женился на вдове, продал хозяйство, переехал в Варшаву, обокрал молодую до нитки и скрылся. Поймали, дали 8 месяцев. Добрые люди подчас годами ожидают амнистии, а негодяю, как всегда, амнистия тут же и подвалила. Поговорка эта наша непристойная, но что верно, то верно. Богатому черт и в кашу кладет, а бедному и в похлебку льет. Словом, где и без того густо, надо, чтобы еще гуще было. Освободившись, устроился практикантом у лесничего Хмелевича и почти сразу же испарился вместе с деньгами, удостоверением личности и пистолетом. Вот откуда начала виться нить замшанской трагедии. Снова вкладно. Здесь и познакомился с Антасевич. Что ж, парню 28, ей 19, на вид приличный, конечно же, не женатый. Коммивояжер. Но ведь не так сложно и якорь бросить, скажем, в фирме Ян Плицка и сын, лесная фирма. И он, находка, лес знает, знакомство с ЛП, лес панствово. Государственные леса имеются чуть ли не до улицы Вавельской, 54, где главная дирекция, по крайней мере, так говорит. Спец и по фанере, и по скипидарням, и по перегонке осмола и живицы. Он тебе и книги вести умеет, и инкассатор, находка и только. Растет доверие, растет и размах мошенничества. Ну, здесь подробности не нужны. Тонкое было плутовство. Так и накрутил он себе 8000 злотых. Ну, а почему-то открыл панне Антасевич. Та сказала, чтобы возвратил деньги. Он ни в какую. Поссорились. И тогда он смылся один. Присматривался. Куда можно было бы вложить капиталец? Разъезжал на велосипеде в мундире лесника, приблизительно в многоугольнике. Августов, Белосток, Новогрудок, Ольшаны, Лида. Вкладно, конечно, не заезжал. И вот Замшаны и хата лесника в темном бору. В доме старый Андрей Сай, старшая дочь Агата, сын Юльян, да младшая дочь Ганна. Зашел напиться и ночевать остался. Ну, а где ночлег, там у нас и ужин. Нашлась бутылка, нашлась под нее добрая беседа, доверчивость эта наша, простота, хуже любого криминального, любого государственного преступления. Андрон был старой школы, когда от лесника только и требовалось, что знание леса на участке да честность. А новые времена требовали еще и кое-какого образования. И лесник с образованием показался им всем личностью приблизительно того самого сорта, как в нашем кругу доктор Гонорис Кауза Сорбоны или лауреат Нобелевской премии в области кибернетики. Разговорились по душам. Андрон пожаловался, что его наследный принц не унаследует после него лесного королевства Замшанского, что единственный теперь способ вывести детей в люди, спасти их от нужды, это дать им образование или хотя бы нужную специальность. И хотел бы Юльян стать лесником. Но где взять денег? У кого заручиться поддержкой? Ясно, что приезжий из города всегда имеет преимущество перед деревенским, тем более перед лесным человеком. И понаслышке, и читал кое-что, и даже пускай без охоты, видел многое. Хотя, может, и глупее деревенского, как почти каждый породистый пес глупее дворняшки и куда более не приспособлен к жизни. «А может, и я помогу?» — сказал Кшиштоф. «Я окончил высшую лесную школу в Цешине, знакомства с лесничеством остались. Не знаю, возможно, с этого хвастовства, которое не имело никакой цели, простая хлестаковщина, все и началось. Юльян явился, лет на 6 моложе Кшиштофа, но фигура, цвет волос, черты лица были у них немного похожи. Когда улыбается, двух передних зубов не достает». Гость начал расспрашивать Юльяна, где да что, да как с хлопцами дружит, да имеет ли он друзей, родных, знакомых на Краковщине, под Бельской Бялой, Цешином, Рыбником или Живцем. Тот не знал там никого, да и здесь у него было мало друзей. Там предпочтение отдают людям 100% здоровым, чтобы даже гланд и аппендикса не было. Аппендикс удалили. Там на здоровье не меньше смотрят, чем в армии. Отбор? Ясно. Отбор вставил и старик. Ведь только и имеем право на 360 тысяч войска. По Версальскому договору, — сказал Кшиштоф, — просветил темных. Немного, поэтому нужны отборные. Это уже позже, когда мы его с курвы сына раскололи, он признался, что уже тогда задумал подставку, потому что полиция его рано или поздно поймала бы. Утром сказал, что скоро вернется, вот только в Тешине справки наведет и на кого надо нажмет.